Глава 64. И короля вплетем в свою игру. Салдар. Это отличная идея. Видел, как глаза Алисы засияли, в то время как Кириан едва не поперхнулся, прекрасно понимая, что вскоре будет происходить самое настоящее сумасшествие. Мы вчетвером стояли кучкой, делая вид, что не замечаем непонятно какой по порядку танец нашего многоуважаемого водного мага и наследницы эльфийских земель. Нам еще не доводилось видеть ректора в таком состоянии. Мужчина был полностью поглощен смущенной девушкой с серебряными волосами и голубыми глазами. Если честно, они даже были похожи друг на друга. «Идеальная пара!» — вздохнула Сия, улыбаясь. «Не смотри так пристально», — шепнул Кер, — «а то заметит». «Нужно привлечь его величество», — оживилась моя супруга. «Он сможет взять все в свои руки». «Без него никак», — кивнула Алиса. «Без кого никак?» Раздалось за спинами нашей четверки, и мы синхронно обернулись, замечая Минариана, который уверенно держал Дионику за руку. На его лице блуждала счастливая улыбка. Наследник будто расцвел, излучая волны положительной энергетики вокруг себя. «Вы уже?» — хохотнула Алиса, двигая бровями. «Ну, чего расскажете? А может, покажете?» Принц, сияя во все 32 зуба, закатал рукав рубахи, демонстрируя вязь истинности. «Поздравляю!» — взвизгнула Сия, бросаясь на шею Ди, которая покраснела вся от смущения. «Я так рада за вас!» «А как я-то рад!» — довольно произнес Минариан. «Сын?» Как из-под земли рядом с нами вырос король, смотря испытующим взглядом на принца и Дионику. «Как дела?» Кириан своим телом закрывал оголенную руку его высочества, поэтому король не мог лицезреть то, чего так сильно хотел увидеть. Но вот с хитрой улыбкой на устах Кер шагает в сторону, и взгляд короля спускается на запястье своего сына. «Боги!» На глазах его величества выступили слезы. «Я так счастлив! Нас благословили сами небеса! Мой сын поцелован богами!» Он прочистил горло и шагнул вперед, заключая в объятия новоиспеченную истинную пару. «Надо срочно объявить всем гостям!» — засуетился он. «Папа!» — шепнул ему Минариан. «И разослать гонцов по всему государству», — продолжал король. «Папа!» — попытался достучаться до своего родителя его высочества. «Не отговаривай меня!» — возмутился правитель. «Я места себе найти не мог. Молил богов, чтобы Дионика была твоей истиной. И вот сейчас, когда это свершилось, ты запрещаешь мне порадоваться и всех оповестить». «Папа!» — вновь произнес Минариан, указывая глазами в нашу с Осирией сторону. «Сегодня не наш день», — качнул он головой. «Сегодня свадьба Салдара и Осирии. Давай не будем отвлекать гостей, хорошо?» — прищурился он, улыбаясь. «Ты прав», — кивнул правитель. «А я чуть не поступил, как свинья. Прошу меня за это простить». «Да все в полном порядке», — ответила Сия, и тут я понял, что началось вовлечение короля в наши хитрые планы. «Ваше Величество», — улыбнулась моя супруга, изображая себя ангела во плоти. «Да, Сирия», — обратил на нее свое внимание правитель земель Ронарии. «А мы тут ужин хотим организовать у мамы дома». «Это прекрасно», — закивал король. «А пироги с яблоками будут?» Алиса хохотнула, но, получив свирепый взгляд от дочери, приняла серьезное выражение лица. «Для вас мама не только их испечет. Мы бы хотели позвать вас и королевскую семью эльфов». «Ну а что?» — затараторила Сия, когда король удивился ее словам. «Покажем им гостеприимство простого народа. Не все же в замках пропадать. Поможете с приглашением?» Она пристально уставилась на монарха, который вначале оглядел Сию, потом перевел взгляд на Алису. «Я должен знать, что вы тут шестеро задумали», — шепнул он. «Минариан и Дионика не в курсе», — предупредила Алиса. «Мне от этого вот вообще не легче», — качнул головой король. «За моей спиной плетется интрига, а я ни сном, ни духом. Видите?» Указал я глазами на окружающуюся пару Тариана и Лайленсии. «Успел заметить», — кивнул его величество. «И не вы один», — заговорщицки прошептала Сия. «Именно поэтому нам нужна ваша помощь». «Неужто вы думаете, что...» — замер король, нервно сглатывая. «Дай бог, чтобы было именно так. Тариан, как никто другой, заслужил столь драгоценную награду, как истинность». «Вот именно. Поэтому нам без вас никак не обойтись», — произнес я. «Мы не уверены точно, но ведь надо же с чего-то начинать. На вас приглашение королевской семьи. На нас — ректор Тариан.